Когда Мавис и Эклер уже собирались войти во дворец Феникса, они синхронно замерли на месте и повернули головы в одном направлении. Затем, из густого леса, слева от дворца Феникса, неспешно вышел молодой человек в черном одеянии и белой тоге, словно просто проходил мимо. «Эклер!» Молодой человек удивленно прошептал, когда обратил внимание на фигуры Эклер и Мавис неподалеку. Эклер прищурилась и медленно сказала, озвучивая имя молодого человека. «Зирев!» Мавис ощутила сильнейшее потрясение, услышав имя молодого человека из уст Эклер. «Величайший черный маг Зирев!» Легендарный волшебник прошлой эпохи, как и Яруаши, но в отличие от ее великолепного учителя, личность Зирефа окружена тьмой и дурной славой. Люди называют его по-разному. Темный маг, несущий тьму, дьявол во плоти, ужаснейший волшебник в истории человечества. Согласно легендам, Зирев странствует по миру, уничтожая все живое на своем пути. Ты знакома с ним, старшая сестра? Мавис почувствовала сильное давление. Эклер кивнула. Мы познакомились более сотни лет назад, но на самом деле он не злой волшебник, коим его принято считать, а носитель проклятия противоречия. Изначально она не понимала, что на величайшего темного мага наложено проклятие противоречия, а сам Зирев не имел ни малейшего желания рассказывать об этом. Так было до момента, пока она не упомянула о Зирефе, когда обсуждала проклятие противоречия с Яруаши. Зирев едва заметно удивился словам Эклер и посмотрел на Мавис. «Ты, фея войны, черный маг старается избегать контакта с людьми, но проклятие противоречия не мешает время от времени читать новостные газеты». «Да», Мавис кивнула. Зирев сперва некоторое время внимательно смотрел на юную волшебницу, а потом покачал головой и разочарованно вздохнул. «Жаль». После этих слов он развернулся и шагнул вдаль, постепенно исчезая посреди зеленого леса. Мавис некоторое время смотрела вслед уходящему Зирефу, а потом опустила голову и тихо прошептала. «Старшая сестра, что с ним произошло?» Эклер спокойно сказала. «Зирев стал жертвой проклятия противоречия за воскрешение своего младшего брата вопреки воле бога жизни и смерти. Господин Яруаши рассказывал, что однажды сталкивался с Зирефом. Черный маг просил господина Яруаши отнять у него жизнь, но господин Яруаши отказался». Мавис ошеломленно воскликнула со смесью ужаса и жалости в голосе. «Он просил учителя о смерти». «Да», Эклер кивнула. «Теперь ты понимаешь, насколько ужасно проклятие противоречия». Мавис понимающе кивнула и прошептала, глядя вслед ушедшему черному магу. «Теперь понятно, почему Зирев сказал это мне, но разве ты не говорила, что учитель способен снять проклятие противоречия?» Эклер покачала головой. Возможно, он просто не знает об этом или господин отверг его просьбу, а возможно, это произошло по совершенно непостижимой для нас причине. Глава 16. Глава 16. Нам пора спать, Мавис. Гильдия Сердца Феникса. Мавис вошла во дворец Феникса вслед за Эклер, где взгляду юной волшебницы предстала знакомая фигура, смотревшая на синее небо за широким окном. Вот мы и встретились, Мавис. Яруаши повернул голову и приветливо улыбнулся ученице, вошедшей во дворец вместе с Эклер. «Ты сильно выросла за эти 4 года. Тело Мавис совсем не изменилось с момента их последней встречи, зато ее волшебная сила достигла уровня 10 святых магов, понимание волшебства углубилось, а интеллект и сообразительность заметно возросли. Учитель!» Мавис инстинктивно бросилась к Яруаши с радостным криком и распростертыми объятиями. «Но...» Юная волшебница внезапно вздрогнула и резко отшатнулась назад, когда уже собиралась заключить учителя в свои объятия. «Хе, не переживай!» Яруаши легонько улыбнулся и успокаивающе сказал, поглаживая макушку любимой ученицы рукой. «Ты сильно недооцениваешь своего учителя, раз думаешь, что мне может навредить проклятие противоречия, учитель!» Сразу после этих слов учителя... Юная волшебница бросилась вперед и крепко обняла Яруаши своими изящными ручками изо всех сил. Яруаши некоторое время спокойно стоял на месте, глядя на любимую ученицу с теплотой и заботой, а потом поднял голову и кивнул стоявший неподалеку Эклер. Само собой разумеется, что Эклер отправилась за Мавис по просьбе Яруаши. Можно было поступить гораздо проще и быстрее, попросту открыв прямой пространственный проход к зданию гильдии, но Яруаши посчитал, что подобное не соответствует образу величайшего мага Ишгара. Спустя некоторое время юная волшебница опустила руки и приподняла голову, ярко улыбаясь своему учителю. «Учитель, похоже, вы наблюдали за моими приключениями». «Конечно». Яруаши кивнул и поднял руку, указав пальцем на пустое пространство неподалеку. Мавис проследила за рукой учителя и погрузилась в задумчивость, когда обнаружила там подвижное изображение здания своей гильдии. «Это комбинация магии пространства и магии проекции». «Точно». Яруаши удовлетворенно кивнул. «Тебе удалось понять это с первого взгляда. Мавис никогда не занималась изучением магии пространства, но за несколько лет войны ей довелось повидать множество разнообразных видов магии. Не стоит обманываться внешностью 13-летней девочки, ведь всего через год Мавис станет взрослой волшебницей, а ее интеллект и знания выходят далеко за рамки нормального волшебника». Мавис некоторое время заинтересованно наблюдала за происходящим в своей гильдии через проекцию, но потом вдруг задумалась и очаровательно улыбнулась стоявшему рядом Яруаши. «Учитель, при помощи этой магии вы могли наблюдать за мной все время, даже когда я купалась». Затем она выдержала паузу и беззаботно сказала, продолжая мило улыбаться своему учителю: «Но я ни за что не поверю, что учитель будет делать подобные вещи». Бух! Яруаши щелкнул юную волшебницу пальцем по лбу, вынуждая ее отшатнуться на пару шагов назад, при этом мило потирая ушибленный лоб маленькими ручками. Он вновь восстановил добрую и теплую манеру поведения. После вынесения наказания своей ученице за выдвижение необоснованных и бездоказательных обвинений, давай для начала разберемся с твоим проклятием противоречия. Хорошо. Мавис послушно кивнула и подошла к учителю. Но по пути выражение лица юной волшебницы резко изменилось, после чего из ее тела хлынула неконтролируемая сила. Эта неконтролируемая сила представляла собой поток тьмы, но называть ее силой тьмы не совсем уместно, потому что эта тьма представляла собой разрушительную и губительную силу, прямо противоположную силе жизни, силу смерти. «Учитель!» Перепуганная Мавис громко закричала, но спустя мгновение с удивлением обнаружила, что ужасающая сила смерти хотя и полностью поглотила, но не смогла нанести учителю вообще никакого вреда. Когда губительная сила смерти наступала, учитель продолжал стоять на месте без единого намека на дрожь или беспокойство, подобно твердому рифу во время прилива. Фух. Затем Яруаши спокойно поднял руку и начал плавно сжимать ладонь, после чего сила смерти, хлынувшая из тела юной волшебницы, сперва резко замерла на месте, а потом устремилась к ладони ее учителя. Яруаши словно поймал край огромной паутины и понемногу скомкал ее в своей ладони, при этом не разрывая связь паутины с ее источником, которым была Мавис. Далее пойманная сила смерти приняла форму черной веревки, один конец которой лежал в руке Яруаши, а другой крепился к телу Мавис. Пух! Затем Яруаши отвел руку назад, вытащив из тела Мавис вторую половину образовавшейся веревки, но в отличие от первой половины, она состояла из белого сияния, представлявшего собой силу жизни. Проклятие противоречия включает в себя не только силу смерти, но и силу жизни, которые находятся как в идеальном равновесии, так и в бесконечном конфликте, перед лицом которого бессильны даже сильнейшие существа этого мира, вроде Акнологии. Ух! Мавис сперва пошатнулась и шагнула вперед, а потом и вовсе упала на пол, издавая тяжелые хрипы. Юная волшебница ощущала абсолютное бессилие перед лицом этой силы, даже несмотря на волшебную силу уровня 10 святых магов. Мавис не имела сил даже просто подняться на ноги, после снятия проклятия противоречия, а ее одежда насквозь пропиталась холодным потом. Обессилевшая волшебница приподняла голову и посмотрела вверх, где стала свидетельницей того, как масса света и тьмы сперва собралась на кончике пальца учителя, а потом разделилась на две небольших капли черного и белого цветов. Значит, это и есть сила, лежащая в основе проклятия противоречия. Мавис прищурилась и прошептала, наблюдая, как две капли таинственной жидкости плавно вращаются между собой над ладонью учителя. Даже в своем нынешнем состоянии, юная волшебница могла отчетливо почувствовать, что эти две капли белого и черного цвета представляют собой чистейшую силу жизни и смерти. Мавис осознавала, что на ее уровне существует очень мало видов магии, которых она вообще не способна коснуться, а проклятие противоречия как раз является одной из таких магий. Все. Яруаши сперва обратил силу, лежавшую в основе проклятия противоречия, в две тончайших нити черного и белого цвета, а потом спокойно обратился к любимой ученице, пока получившиеся нити стремительно рассеивались в воздухе перед ним. Мавис перевела дух и медленно поднялась на ноги, после чего шокированно прошептала, глядя на спокойного Яруаши перед собой: «Учитель, неужели ваше могущество уже сравнимо с богами? Ведь вам удалось с такой легкостью снять проклятие одного из них». Юная волшебница прекрасно осознавала, что учитель обладает невообразимым могуществом, ведь за 7 лет обучения ей доводилось множество раз ощущать бездонную и необъятную силу Яруаши. Насколько силен Яруаши? Неужели он достиг конца пути магии? Неужели он способен обуздать силу настоящего бога при помощи магии? Нет. Яруаши улыбнулся и отрицательно покачал головой. Между нашими силами огромная пропасть. Мавис облегченно вздохнула и восхищенно сказала, успокаивая нахлынувшие эмоции: «Но, вы ведь достигли конца пути магии, раз можете без особого труда снять проклятие бога, верно?» «Нет». Яруаши покачал головой. «Я действительно объединил все виды и типы магии, но за все эти годы мне так и не удалось овладеть одной загадочной силой». Мавис ошеломленно прошептала: «Вы говорите о единой магии?» Яруаши спокойно сказал. Юная волшебница хлопнула большими глазами и понимающе кивнула, моментально осознав, о чем именно идет речь. «Единая магия, об этом говорится лишь в легендах и сказках. Верно, но ты имеешь неплохие шансы на ее освоение». Яруаши кивнул и улыбнулся своей ученице. «Ты способна настигнуть меня на пути магии, ведь ты одарена лучше меня». Мавис ошеломленно прошептала: «Нет, вы мне льстите, учитель». Яруаши покачал головой. «Я уже на протяжении нескольких сотен лет пытаюсь достичь конца пути магии, но мне так и не удалось понять единую магию, а ты стала моей надеждой на этом пути. Мне предоставится возможность исследовать и изучить единую магию, если тебе удастся освоить ее, именно поэтому я принял тебя в ученицы. Наша встреча не была совпадением, ведь я могу заглядывать как в прошлое, так и будущее. Я нашел и принял тебя в ученицы в поисках единой магии». Яруаши улыбнулся и продолжил свою откровенную речь после короткой паузы. «Разве ты не думаешь, что твой учитель не настолько совершенен и безупречен, как могло показаться на первый взгляд?» Мавис невинно хлопнула своими сияющими, словно два драгоценных изумруда, большими глазами. «Нет, я давно поняла это». Юная волшебница мило улыбнулась своему учителю. «Как могло случиться, что такой могущественный волшебник сперва случайно наткнулся на меня, а потом сжалился и решил принять в ученицы?» Мавис посмотрела в глаза Яруаши. «Вы навсегда останетесь моим любимым учителем». Яруаши улыбнулся и поднял руку, нежно погладив желтоватые волосы Мавис. «Кому вообще может не понравиться такая милая и умная девушка с чистым сердцем? Яруаши обязательно принял бы Мавис в ученицы, даже не будь она ключом к единой магии. Ладно, нам пора идти спать». «Ах». Мавис немного удивилась. Яруаши улыбнулся и задумчиво сказал, глядя на проекцию здания гильдии «Хвост феи». «При помощи магии предсказания мне удалось выяснить, что вероятность рождения единой магии в ближайшем будущем слишком мала. Поэтому тебе стоит войти в состояние глубокого сна при помощи магии феникса на 100 лет. Глава 17. Глава 17. Путешествие. Впасть в спячку на 100 лет. Но... Мавис бросила удивленный взгляд на своего учителя. Юная волшебница ни в коем случае не сомневалась в словах учителя, но сильно удивилась тому, насколько сильна его магия предвидения. Судя по всему, он способен предсказывать будущее на несколько десятилетий вперед. Это невиданно. Ей, конечно, доводилось сталкиваться с пользователями магии предвидения во время Второй торговой войны, но даже при самом удачном раскладе эта магия позволяла увидеть лишь отрывочные и расплывчатые фрагменты ближайшего будущего, словно ее пользователи пытались подглядывать в просторную спальню молодой девушки через крошечную замочную скважину. «Тебе хочется продолжить свое приключение в этой эпохе?» Яруаши покачал головой и таинственно улыбнулся. «Все мои предсказания указывают, что именно через 100 лет наступит самая бурная и насыщенная эпоха». Слова учителя заинтересовали юную волшебницу, но в этой эпохе у нее остались близкие друзья. «Что касается твоих друзей», Яруаши улыбнулся и сказал, словно видел свою ученицу насквозь. «Пречт Гаеболк и Воротсиквин проживут более 100 лет, а вот у Юрия Дриера осталось не так много времени из-за разлагающего эффекта темной волшебной силы нефрита Тенрю». Мавис погрузилась в задумчивость. Теперь ей нет никакой необходимости взваливать на себя заботы гильдии, поскольку должность мастера занял Пречт. Но Юрий, пречь ты ворот не отправиться на поиски приключений вместе с ней, как в былые времена, потому что теперь каждый из них нашел свое дело и место в жизни. Нет совершенно никакой разницы, впадет юная волшебница в длительную спячку или останется в этой эпохе, раз ей все равно придется отправиться на поиски приключений без своих товарищей. Поэтому она решила принять предложение учителя, ведь юной волшебнице очень хотелось взглянуть на будущую эпоху, которую посчитал насыщенной и интересной даже величайший волшебник, засвидетельствовавший закат эпохи драконов и восход эпохи людей. «Я решила отправиться в будущее, вместе с учителем». Мавис улыбнулась и сказала, принимая окончательное решение, «Только позвольте мне отправить письмо Вороду». «Хорошо». Ерваши одобрительно кивнул. Мавис потратила почти половину дня, чтобы написать прощальное письмо, после чего отправила его в здание своей гильдии при помощи магии. Затем Мавис впала в состояние глубокого сна вместе с Эклер, при помощи магии сна Феникса. Посреди центрального зала дворца Феникса полыхало небольшое озеро завораживающего золотистого пламени Феникса, а внутри него смутно виднелись фигуры юной волшебницы и ее старшей сестры. Фух! Юные девушки обнялись в самом эпицентре золотистого пламени. Их одеяния растворились в пламени Феникса, а сознание постепенно погрузились в состояние глубокого сна. Ерваши не отправился спать вместе с ними. Он внимательно проследил за тем, как Эклер и Мавис впадают в спячку при помощи магии Феникса, а потом осмотрел величественный дворец и плавно взмахнул рукой. Частичка его силы окутала и укрепила весь дворец Феникса, при этом идеально объединившись с барьером Феникса. Этот барьер Феникса, установленный Эклер для защиты от незваных гостей, вполне надежен, но его способны сломать могущественнейшие существа этого мира, вроде Акнологии. Теперь, никто из сильнейших представителей мира Хвостфеи, будь то король драконов Акнология или черный маг Зерев, не сможет сломить защиту дворца Феникса. Ерваши нет никакой необходимости ложиться спать вместе с Эклер и Мавис, ведь у него есть способность перемещения во времени, при помощи которой можно моментально перенестись на 100 лет в будущее. Он решил укрепить защиту дворца Феникса, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, ведь неизвестно, что может произойти за время его отсутствия. Следующая остановка – будущее. После укрепления защиты дворца Феникса, он еще раз взглянул на сияющую сферу посреди озера золотистого пламени, а спустя пару секунд стрелка иллюзорных часов переместилась по мановению его мысли. Фигуру волшебника окутало таинственное золотое сияние, после чего она начала постепенно переходить от материального к иллюзорному состоянию, пока не покинула этот момент времени окончательно. По другую сторону, Ерваши сперва окинул взглядом расплывчатый и иллюзорный дворец Феникса, а потом неспешно шагнул вперед по линии времени. Спустя краткое мгновение окружающее время вернулось в норму, а взгляду Ерваши предстал нетронутый дворец Феникса, внутри которого плавно парили Мавис и Эклер в окружении озера золотистого пламени, словно они отправились спать буквально мгновение назад. Хм, 775 год, немного рановато. Ерваши покачал головой и задумчиво прошептал, неспешно оглядывая окружающий мир с золотистым сиянием в зрачках. Прошло менее 100 лет со дня, когда Эклер и Мавис впали в состояние глубокого сна. Ерваши поднял голову и беззаботно улыбнулся, глядя на мирно спящих девушек. «Пусть поспят». Затем он отвел взгляд от девушек и неспешно направился ко главному входу, после чего беззвучно исчез за пределами дворца Феникса. 776 год по календарю Ижгара. Город Магнолия. Здание гильдии Хвост Феи. Внутрь просторного помещения вошел невысокий пожилой мужчина. «Хэй, вы вернулись, мастер». «Здравствуйте, мастер». Многочисленные волшебники, находившиеся на первом этаже здания гильдии, радостно поприветствовали коротышку преклонного возраста. Этим невысоким старичком, как нетрудно догадаться, был Макаров Дрияр, третий мастер гильдии Хвост Феи и сын одного из 4 ее основателей, Юрия Дрияра. «Хэй!» Макаров радостно поприветствовал членов своей гильдии. Вслед за мастером гильдии в помещение вошел полуголый ребенок примерно 10 лет. «Мастер, он!» Присутствующие волшебники сильно удивились, когда заметили полуголого ребенка за спиной мастера гильдии. Макаров сперва неспешно подошел к барной стойке и ловко запрыгнул на высокий стул, а потом спокойно сказал, принимая чашку ароматного чая. Я случайно наткнулся на этого юного волшебника во время своего путешествия. Его зовут Грей, впредь он будет вашим товарищем. Это и правда очень большая гильдия. Грей осмотрелся по сторонам и заинтересованно сказал, проследовав за мастером гильдии к барной стойке. Макаров улыбнулся. Ты впечатлен, верно? Теперь это твой дом. Эй, Мака, познакомь пацана с товарищами по гильдии. Хорошо, мастер. Мака шагнул вперед и протянул руку Грею, но в итоге просто сделал приветственный жест, осознав, что обращается к маленькому ребенку. Меня зовут Мака. Идем, я представлю тебя членом гильдии. Грей вежливо кивнул. Простите за беспокойство. Мака погладил затылок рукой и рассмеялся в ответ на слова ребенка, а потом прошелся по первому этажу здания гильдии вместе с Греем, познакомив его со всеми присутствующими волшебниками, хоть ребенку было и не под силу разом запомнить столько имен и людей. Мака указал на доску объявлений за барной стойкой после того, как представил ребенка всем присутствующим волшебникам гильдии. «Это доска заданий гильдии, но ты еще слишком молод и неопытен для подобных вещей, Грей. Будет лучше, если ты пока что останешься в гильдии, чтобы поупражняться в магии. Не думай, что я слаб, только потому что ребенок». Грей отрицательно покачал головой и слегка приподнял подбородок. «Я, маг созидания льда, могущественный маг созидания льда. Да-да, я понял». Мака улыбнулся и подошел к лестнице, ведущей на второй этаж здания гильдии, после чего внезапно стал предельно серьезен. «Ты можешь войти куда угодно на первом этаже гильдии, но второй этаж строго закрыт». Грей остановился и озадаченно спросил, удивляясь внезапной смене настроения Мака. «Почему?» «Все просто. Доска заданий на втором этаже полностью отличается от той, что на первом». Макаров, сидевший за барной стойкой неподалеку, сделал глоток ароматного чая и сказал назидательным голосом. «Там размещены опасные задания С-класса и выше, поэтому на второй этаж могут подняться только маги С-класса». Грей был ошеломлен словами мастера гильдии. «Маги С-класса», Мака объяснил, «так называют волшебников, которым удалось успешно сдать экзамен на звание старшего мага. Маги С-класса, элитные маги и сильнейшие члены гильдии, на голову превосходящие обычных волшебников. На сегодняшний день в состав нашей гильдии входит всего два волшебника, которым удалось получить звание мага С-класса. Это они». Грей указал пальцем на второй этаж гильдии. Неподалеку от лестницы, ведущей на второй этаж здания гильдии, сидело два волшебника, один из которых неспешно попивал чай, а другой читал свежую газету. «Да». Мака кивнул и представил заинтересованному ребенку сильнейших волшебников гильдии. «Того, что читает газету, зовут Гилдерц, а того, что пьет чай, зовут Ерваши. Ты можешь попытаться бросить вызов любому волшебнику гильдии, за исключением этих двоих, ведь столкнувшись с ними, нормальный волшебник не почувствует ничего, кроме слабости и безысходности, ха-ха-ха». После подобного представления, ребенок некоторое время не мог оторвать взгляд от сильнейших волшебников гильдии. Внезапно, Гилдерц поднял голову и взмахнул рукой, бросив свежую газету мастеру гильдии, сидевшему за барной стойкой на первом этаже. «Мастер, вам стоит взглянуть. Хм». Макаров поймал газету и прищурился, принявшись внимательно читать свежие новости. Культ черного мага уничтожил несколько деревень на юге королевства Фиор. Черт, разве большинство из них не были уничтожены несколько лет назад? Гилдерц пожал плечами. Непонятно, но судя по информации из газеты, их основной целью является похищение детей. Ублюдки. Макаров заскрежетал зубами и взмахнул рукой, раздраженно бросив газету на барную стойку. Грей не удержался от вопроса, когда мастер гильдии отбросил газету в сторону. «Разве вы не собираетесь взяться за этот культ? Они творят такие ужасные вещи. Эх». Мака вздохнул и покачал головой, прерывая слова Грея. «Я прекрасно понимаю тебя, но наша гильдия не получила ни задания, ни приказа от магического совета». Грей сжал кулаки и заскрежетал зубами. «Как вы можете сидеть сложа руки, когда неподалеку творятся такие зверства?» Мака лишь беспомощно вздохнул в ответ на возмущенный крик ребенка. «Для противостояния такой опасной группе, как культ черного мага, недостаточно парочки волшебников. Придется сформировать целую команду сильных волшебников, если гильдия возьмется за решение данного вопроса, а ведь большинству волшебников гильдии нужно кормить свои семьи, поэтому у них нет ни сил, Нежелание браться за дополнительную работу без вознаграждения, тем более за такую опасную работу. Когда Макаров спокойно потягивал чаек, Агрей сжимал кулаки и скрежетал зубами, не в силах отбросить в сторону мысли о творящихся зверствах. Со второго этажа внезапно донесся спокойный голос. «Пацан, дело говорит, негоже продолжать бездельничать, когда неподалеку от нашей гильдии творятся такие зверства. Все волшебники, отдыхавшие на первом этаже здания гильдии, включая Макарова, внезапно замолчали и синхронно повернули головы в направлении второго этажа. Гилдерц тоже удивленно посмотрел на мага С-класса, сидевшего неподалеку. Ерваши. Гилдерц вступил в гильдию раньше Ерваши. Гилдерц стал магом С-класса раньше Ерваши. Но Гилдерц не посмеет заявить, что он сильнее Ерваши. Потому что ранее они уже проводили спарринг, по результатам которого молодой человек оказался сильнее, гораздо сильнее его. Фух. Прекрасный молодой человек аккуратно подул на чашку чая и неспешно сделал небольшой глоток чая, под взглядами множества волшебников на первом этаже здания гильдии. Тук. Затем он поставил чашку на стол и поднялся со своего места с беззаботной улыбкой. «Я собираюсь отправиться в путешествие». Глава 18. Глава 18. Эрза и Кагура. Ерваши присоединился к гильдии около года назад. После отбытия из Дворца Феникса, он отправился в гильдию Хвост Феи, где провел несколько дней, пока не принял решение присоединиться к гильдии своей любимой ученицы. Таким образом, он сможет лично пронаблюдать за рождением единой магии. Он не искал богатства и славы, поэтому очень редко брался за выполнение заданий, после вступления в гильдию, но принял участие в экзамене на старшего мага. «Будь осторожен!» Макаров повернулся и кивнул Ерваши, который неспешно спускался по лестнице на первый этаж. Макарова тоже возмущали и злили действия культа черной магии, но как мастер гильдии, он попросту не мог просить волшебников Хвоста Феи заняться этим делом, не имея соответствующего задания или приказа сверху, а инициатива волшебника С-класса полностью соответствовала его истинным мыслям и взглядам. Вдобавок он не верил, что могущественный волшебник вроде Ерваши столкнется со смертельной опасностью в этом деле, если будет соблюдать необходимую осторожность. «Не парься, старик. Просто сгоняю туда и обратно», — Ерваши беззаботно сказал и взмахнул рукой, словно отправляется в магазин за покупками, после чего неспешно покинул здание гильдии. После ухода мага С-класса в гильдии еще некоторое время царила тишина, а многие волшебники смотрели ему вслед. Спустя некоторое время, когда на первом этаже начала восстанавливаться веселая и шумная атмосфера, юный волшебник Созидания Льда невольно спросил у мастера гильдии: «Мастер, а это нормально? Ну, отпускать его в одиночку? Разве нормально, что на борьбу с опаснейшим культом черного мага отправился всего один волшебник?» «Можешь не переживать». Макаров беззаботно покачал головой и бросил таинственный взгляд вслед ушедшему волшебнику С-класса. «Он сильнейший из нас». Грей бросил непонимающий и заинтересованный взгляд на улицу за распахнутыми дверями здания гильдии, после слов мастера: «Сильнейший. Насколько же силен этот таинственный волшебник, раз его признает сам мастер гильдии?» Деревня Розмарин. Небольшая и мирная деревушка с добродушными селянами. Здесь живет немало сирот, которые всегда старались поддерживать друг друга в нелегкой жизни. Неподалеку от мирной деревушки во тьме постепенно собиралось большое количество фигур, каждая из которых носила символику культа черного мага. «Все в сборе». Жрец культа обвел взглядом собравшихся членов и сказал хриплым голосом, сжимая в руках волшебный посох. Один из старших членов культа шагнул вперед и преклонил колено перед жрецом. «Все члены культа в сборе, мы можем начинать действовать». «Прекрасно». Жрец удовлетворенно кивнул и кровожадно ухмыльнулся, указывая своим волшебным посохом на деревню Розмарин неподалеку. «Тогда приказываю схватить детей и убить остальных жителей деревни». «Есть». Члены культа черного мага громко воскликнули и взялись за оружие, после чего бросились к мирной деревушке неподалеку. Вскоре тишину и покой небольшой деревушки нарушили крики боли и ужаса. Внутри небольшой ветхой хижины девочка с алыми волосами, собиравшаяся лечь спать на жалкое подобие кровати из сухого сена, вздрогнула и подбежала к разбитому окну, когда услышала крики. «Что происходит?» За окном Эрза сперва увидела стремительно разгорающийся пожар, а потом заметила селян, которые в страхе и ужасе бежали к окраине деревни. Затем Детскому взгляду Эрзы предстали члены культа черного мага, ведущие безжалостную и кровавую охоту на беззащитных селян. Девочка, которой сейчас не было и 12 лет, задрожала и покрылась холодным потом, глядя на сцены кровавой резни. Но она быстро сориентировалась в ситуации и без колебаний покинула хижину, поскольку, будучи сиротой, ей довелось самостоятельно преодолеть немало трудностей. Взрослых убить, детей забрать. Пошевеливайтесь, никто не должен сбежать. Крики членов культа разносились по всей деревне, вперемешку с воплями ужаса селян. Эрза осторожно побежала по тропинке, но спустя мгновение внезапно бросилась в ближайшие кусты, избежав столкновения с проходившими мимо членами культа лишь за счет своевременной реакции. Фух, фух. Эрза тяжело дышала, глядя вслед уходящим членам культа. Ей было очень трудно сохранять спокойствие и невозмутимость, ведь она находилась буквально в шаге от столкновения с кровожадными и беспощадными убийцами. Спустя некоторое время девочка осторожно высунула голову и осмотрелась по сторонам, после чего вновь бросилась в бегство, намереваясь подыскать безопасное место. Но вскоре она краем глаза заметила, как из хижины неподалеку выбежала и начала громко плакать маленькая девочка, казалось, даже младше самой Эрзы. «Братец, братец, где ты?» Эрза выдохнула и выбежала из тени здания, после чего схватила за руку и втащила перепуганную Кагуру в узкий переулок. «Не кричи, а то схватит и тебя. Но, братец, он...» Кагура испуганно плакала, плетясь вслед за Эрзой по горящим улицам небольшой деревушки. Эрза повернула голову и решительно сказала, глядя на растерянную девочку: «Твой брат сможет о себе позаботиться. Для начала выживи, а потом думай о поисках брата». Сейчас Эрза всего на несколько лет старше Кагуры, но она уже способна посоперничать в зрелости и сообразительности со многими взрослыми. Но спустя некоторое время после того, как Эрза подобрала Кагуру, их заметил член культа, так не кстати решивший заглянуть именно в переулок, по которому бежали девочки. «Дети, двое, ловите их!» Член культа громко закричал, привлекая внимание нескольких товарищей, находившихся неподалеку. В спешке Эрза даже случайно потеряла свою обувь, но ей было некогда заботиться о подобных мелочах. К сожалению, они были лишь маленькими детьми, у которых попросту не было шансов сбежать от членов культа на своих двоих. Вскоре их сперва взяли в кольцо, а потом загнали в угол многочисленные члены культа. «Сестренка, старшая сестренка». Перепуганная и дрожащая Кагура спряталась за спиной Эрзы, продолжая крепко держать ее за руку. Эрза сперва бегло обвела взглядом приближающихся членов культа, а потом стиснула зубы и подняла небольшую палку с земли. Девочка, которой не было и 12 лет, крепко сжала маленькими руками конец обычной палки, готовясь предпринять последнюю попытку сопротивления, прежде чем их возьмут в плен. Но именно в этот момент, бух, члены культа, медленно приближавшиеся к двум девочкам, намереваясь схватить их, как и остальных детей, внезапно издали крик и резко отлетели назад, прямиком в пылающие здания неподалеку. Эрза сперва впала в замешательство, попросту не понимая, что стало причиной произошедшего, а потом заметила человеческую фигуру, неизвестно когда появившуюся на другом конце небольшой деревенской улицы. Кто? Остальные члены культа ошеломленно осмотрелись по сторонам, а один из них громко закричал, когда заметил таинственную фигуру неподалеку. Убить его! Несколько членов культа бросились к неизвестной фигуре с разнообразным оружием наперевес. Яруаши поднял руку и указал пальцем на приближающихся членов культа, а затем легонько взмахнул рукой. Бух! Бух! Вслед за этим простым движением руки, члены культа резко отлетели в сторону и рухнули на обочину дороги, под влиянием невидимой силы. Яруаши неспешно подошел к Эрзе и Кагуре, предварительно разбросав окружающих членов культа в стороны. Кагура продолжала испуганно дрожать, прячась за спиной Эрзы, а сама Эрза сразу поняла, что этот таинственный незнакомец не является членом культа, но девочка все равно сильно нервничала, наблюдая за неспешно приближающейся фигурой. «Ты, но...» Как бы страшно ей не было, маленькие ручки Эрзы все равно продолжали крепко сжимать конец обычной палки. «Похоже, вы не нуждаетесь в срочной помощи, тогда, стойте здесь и не мешайтесь под ногами, пока я разбираюсь с культом». Яруаши спокойно обратился к перепуганным девочкам и шагнул в направлении центральной части деревни. Он сразу узнал Эрзу и Кагуру, несмотря на их юный возраст по сравнению с оригиналом. Эх, Яруаши невольно вздохнул, когда в его голове мелькали образы Кагуры и Эрзы из оригинальной истории. Они оказались гораздо милее в детстве. Эрза постепенно восстанавливала спокойствие, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Яруаши. Личность незнакомца до сих пор не ясна, но зато не составляло особого труда понять, что он пришел сюда, чтобы спасти селян и уничтожить членов культа, сеющих хаос в небольшой деревушке. «Это волшебство», — Эрза тихо прошептала, вспоминая, как незнакомец раскидывал членов культа простыми взмахами рук. Внезапно Кагура, все это время испуганно прятавшаяся за спиной Эрзы, дернула ее за руку и указала пальцем в небо. «Сестренка, сестренка, смотри!» Эрза подняла голову. Там она увидела фигуру таинственного незнакомца, неизвестно когда успевшую подняться в ночное небо над деревушкой. Незнакомец поднял руку перед собой и сжал ладонью пустой воздух, под внимательным взглядом Эрзы. Фух! Вслед за этим движением руки, многочисленные языки пламени, охватившие большую часть небольшой деревушки, хлынули в небо, прямиком в направлении фигуры незнакомца. Вскоре огромный поток пламени собрался в руках незнакомца и принял форму пылающей сферы. Пылающая сфера висела посреди ночного неба, освещая ночную деревушку словно настоящее солнце. Яруаши плавно взмахнул правой рукой в направлении деревни внизу, при этом левой удерживая большую огненную сферу перед собой. Фух, фух, фух. Вместе с этим движением руки, все члены культа, находившиеся на территории деревни, плавно поднялись в воздух под влиянием невидимой силы. А члены культа сопротивлялись изо всех сил и издавали громкие крики, пытаясь вернуться на землю, но ужасающая невидимая сила даже не дрогнула. Жрец культа сперва бросил испуганный взгляд на таинственного волшебника в небе, а потом запустил в его направлении волшебную бомбу. Бух! Но разрушительная волшебная бомба была поглощена огненной сферой, плавно парившей перед левой рукой Яруаши. «Волшебник, как ты смеешь стоять на пути нашего культа черного мага?» Жрец культа громко воскликнул, когда осознал, что его атака не возымела вообще никакого эффекта. «Отпусти нас немедленно, и тогда наш культ черного мага пощадит тебя». Но Яруаши даже не посмотрел на жреца культа, словно и вовсе не расслышал его угрозу. Вскоре все члены культа, включая жреца, плавно поднялись в небо над небольшой деревушкой, а Яруаши вновь плавно взмахнул свободной рукой. Фух! Паникующие члены культа стремительно полетели вверх, словно на них перестала действовать гравитация, пока в конечном итоге не исчезли посреди темного ночного неба. Яруаши опустил правую руку, а левой легонько надавил на огненную сферу, после отправки членов культа в комфортабельное путешествие на Луну. Затем его фигура начала плавно спускаться с неба, а огненная сфера постепенно рассеялась без следа. Эрза и Кагура шокированно наблюдали за таинственным волшебником. «Спасибо, большое спасибо, уважаемый волшебник!»